Катрин спала прямо на кухне, отобрав у Женьки шинель. Уже смеркалось. Гул артиллерийской стрельбы то ли утих, то ли отдалился. Вспыхнуло было где-то на поселке Кирова оружейно-пулеметная трескотня. Оно также внезапно умолкло. Женька обдумывала, нужно ли кормить пленных. Ничего не придумал и пошел к связистам. Там возились со здоровенным трофейным радиоящиком. Женька перевел технические надписи на нескольких табличках, потом начал помогать зачищать провода. Лейтенант, назвавшийся Костей, между делом принялся расспрашивать о московском метро. Женька говорил, что метро красивое, и старался не перепутать, не ляпнуть о какой-нибудь послевоенной станции. К счастью, ребята были слишком заняты. «Товарищи лейтенанты», — сказал остроносый связист, — «пожрать бы, а? Кишки уже марш играют». «А вот проверим Фридриха и чаю попьем», — пробормотал лейтенант Костя, сосредоточенно ковыряясь отверткой в недрах огромного ящика. Дверь распахнулась, и разведчик, стоявший часовым во дворе, шепотом заорал: «Немцы!» Лейтенант чуть не выронил отвертку. «Охерел, разведка! Какие немцы?» «Эсэсы! На той стороне улицы!» Бойцы расхватывали оружие. Остроносый связист с перепугу выключил лампу-переноску. Во тьме натыкались друг на друга. Женька с трудом выскочил в другую комнату, где остался автомат. «Заткнулись все!» — вполголоса приказала возникшая где-то в темноте Катрин. «Разведка во двор, связь, оборону у окна занять, не шебуршать, хозяйку придержите!» «Чего меня придерживать? Я пока сама держусь!» Испуганно, но все равно ворчливо отозвалась Наталья Семеновна. Пока Женька нашаривал вещмешок с магазинами и автомат, все уже заняли места. Поскрипывала распахнутая настежь дверь во двор. Земляков осторожно вышел на крыльцо. По-прежнему погромыхивала артиллерия на северной окраине, а здесь вокруг стояла настороженная тишина. Темень, холод, замершие ветви низкорослые яблоньки и жалостливый скрип двери. Бойцов не видно, Катька сгинула. Женька машинально придержал, остановил дверь, и словно по сигналу началась стрельба. На улице тарахтел немецкий автомат. Стучали винтовочные выстрелы. «Иванс им хаус! Абцихен!» Примечание. «Иваны в доме. Отходим!» Конец примечания. Хрипло заорал кто-то дальше по улице. «Ложись, ложись, балбес!» Рявкнула на кого-то начальница из тьмы у забора. Все заглушил густой рык немецкого пулемета. Женька осознал, что стоит на четвереньках, утыкаясь носом в затыльник автомата. МГ на улице лупил бесконечно. Летели куски с крыши, сыпалась щепа с двери, звенели стекла. Из темноты возникла фигура, разведчик тоже на четвереньках. «За дом уходи, лейтенант!» И немецкий пулемет наконец взял паузу. Разведчик приподнялся, выпустил короткую очередь из ППШ, целясь куда-то поверх забора. Женька понимал, что нужно стрелять, но вот куда? В забор, что ли? Разведчик крепко пихнул в плечо. «За дом, ну!» Женька пополз, за домом стукнулся о старую бочку, а здесь было тише, на голову и за шиворот ничего не сыпалось. По-прежнему часто строчили автоматы, стучали торопливые винтовочные выстрелы. Разведчик, высовываясь из угла, бил короткими очередями. Торопливо треснуло несколько пистолетных выстрелов, стреляли из дома. Тут же все накрыло скороговоркой МГ. «Нужно подержать». Женька собрался, заставил себя встать, пошел вдоль стены к другому углу дома. Там можно будет на что-то влезть, и поверх уличного забора. Худосочный заборчик, отделявший хозяйство Натальи Семеновны от соседей, вдруг покачнулся. Женька с изумлением увидел возникшую поверх него голову. Смутный лунный свет озарял низкую каску в матерчатом чехле. Должно быть, секунду немец и младший лейтенант Земляков смотрели друг на друга. Их разделяло метры четыре. Потом немец сильно оттолкнулся от забора и исчез. Женька тоже шарахнулся. Лишь успел увидеть, как из-за забора вылетела граната с длинной ручкой, кувыркаясь, стукнула по близкой крыше дома, покатилась. Женька, взвизгнув, присел на корточки, вжался спиной в стену дома и начал расстреливать забор. Автомат трясся, в руках сыпал гильзы, от досок забора летели щепки. Женька зажмурился, ждал взрыва наверху рушащейся стены. Хлопнуло, и в тот же миг младший лейтенант Земляков получил удар по голове. В глазах потемнело. «Ранило», — мелькнула мысль. «Господи, теперь можно домой». Автомат в руках перестал дергаться. Со странным облегчением Женька нашарил за пазухой подсумок, достал новый магазин, поменял ощупью. Получилось, но стрелять наугад было глупо. Женька осторожно тронул ослепшее лицо. Сейчас кровь, вытекшие глаза. Боли почему-то не было, только тяжесть, шок, наверное. Тьфу, блин, это же шапка на лицо сбилась, а тяжесть на плече и голове металлическая. «Жив, лейтенант?» Рядом присел разведчик. Стукнуло слегка. Женька спихнул себе рухнувший водосточный желоб. Прогнившая жесть рассыпалась под пальцами. Передернул затвор автомата. «Немцы в соседнем дворе». «Точно?» «Так я в него, а он гранату». Разведчик снял с пояса эвку. «Голову прячь!» Граната улетела за забор. Разведчик распластался рядом с Женькой. Рвануло. По крыше дома застучали коми земли. Женька в азарте резанул по забору очередью. «Погодь, глянем!» Разведчик пополз к дыре от выбитой доски. Женька подобрался следом. С той стороны несло кислым дымом тротила. Среди разбросанных пустых кроличьих клеток лежал человек, широко раскинув ноги. Торчала задница с оттопыренной сухарной сумкой и флягой. «Один, что ли, был?» прошептал разведчик, поводя дырчатым рылом ППШ. «Может, и один я с ним в упор столкнулся», — горячо начал объяснять Женька. На улице одна за другой рвались гранаты, штук 6, не меньше. Выпустил короткую очередь, и осекся немецкий автомат. Снова в разнобой стучали винтовочные выстрелы. «Глянуть надо!» Разведчик, пригибаясь, шмыгнул за угол. Женька поспешил следом. Обогнули сарайчик, пристройку и увидели командиршу. Катрин стояла у забора, на каком-то хламе, упираясь спиной в стенку ветхой уборной. Самозарядная винтовка Токарева. В руках начальница трижды простучала куда-то вдоль улицы. Пламегаситель озарялся оранжевым пламенем. Младший лейтенант Мезина с чувством сплюнула за забор и спрыгнула на землю. «Удрал вроде бы, шустрый гаденыш. Вы живы?» «Евгений, ты какого хрена меня не слушаешь?» Выперся на крыльцо и торчит, как памятник нерукотворный. «Виноват», — ошалело сказала Женька. От автомата в его руках ощутимо тянуло теплом. «Лейтенант тыл прикрыл», — сказал, ухмыляясь разведчик. «Там фриц с гранатами сунулся. Уложили». «Поздравляю», — Катрин сноровисто заряжала винтовку. «Какого хрена ты, Женечка, вообще наружу вылез? Мы потом разберемся. Сейчас окрестности проверяем. Земляков, брысь в дом!» «Я с тылу подстрахую», — пробормотал Женька. Катрин с двумя разведчиками пошла на улицу. Женька с автоматом бдительно следил за задворками. Разведчик осмотрел соседние дворы, вернулся с набитой сухарной сумкой и немецкой винтовкой. «Готов, немец, наповал. Первый у тебя, да, лейтенант?» «Да это ты его гранатой», — неуверенно отозвался Женька. «Я наугад стрелял». «Ладно, на общий гарнизон еще запишем». Боец засмеялся. В доме Катрина разбиралась с трофеями и ругалась. Всем влетело, и заблудшим немцам, неведомо как просочившимся в район Рашкиной дачи, и малому количеству пулеметных лент, принесенных покойниками, и бестолковым связистам, побившим все стекла в доме. Была проведена краткая беседа с пленными эсэсовцами, вздумавшими во время перестрелки ломать дверь чулана. Женька отгреб свое, лейтенант-связиста тоже не пощадили. Катерина распоясалась и считаться с субординацией не желала. «Тебе пистоль для чего дали? Для авторитета и поддержания офицерской чести? А ты со своим ТТ в приличную дуэль встрять вздумал? Очень умно. Держи вот». Раздраженная Екатерина вручила растерянному лейтенанту немецкий автомат. «Это на крайний случай. У вас война другая, лампово-эфирная, радиоэлектронная». Онемевшая от свалившихся несчастья хозяйка подметала осколки стекол. Связисты завешивали окна плащ-палаткой. Ворчащая Катрин с одним из разведчиков разбиралась с трофейным МГ. Женька с лейтенантом спрятались в радийную комнату. «Что ж она так?» – жалобно сказал лейтенант Костя. «Я уж влюбиться был готов. Такая красивая». «Она нарочно орёт», – авторитетно объяснил Женька. «Чтобы влюблялись поменьше. Не время сейчас». «А когда время?» Костя со вздохом взялся за паяльник. «После войны? А если не доживем?» «Почему не доживем? Обязательно доживем», — бодро заверил Женька. «У меня предчувствие такое». «Да? И что еще предчувствуешь?» «Ну, например, то, что с Катериной нам ловить нечего. Товарищ она опытный и надежный. Не только с винтовкой управляться умеет, но в личной жизни с ней с ума сойдешь. Это я тебе точно говорю. Так что не очень огорчайся». «Давно с ней служишь?» «Так, можно сказать, с самого начала», — дипломатично объяснил Женька. «Эффектная девушка». Костя опять вздохнул. «Это точно, даже чересчур. Давай помогу с проводами». «Тебе, наверное, допрашивать нужно». «Нет, зреет пока клиент». «И вообще, меня уже тошнит от этих нацистов упертых». Только успели за провода взяться, как на улице зарычали двигатели. Бойцы с оружием метнулись по местам, но Катрин уже возвращалась с улицы. «Отставить! Учебная тревога! Подкрепление прибыло!» «Ты, лейтенант, своей телефонограммой весь штаб на уши поставил!» А на улице рычал, разворачивался знакомый Т-60, с брони спрыгивали автоматчики, дальше по улице стоял грузовик, от него шагала знакомая фигура. Лично капитан Варварин прибыл. «Нет, я требую расстрелять меня, только не к ведьме!» — выл ротенфюрер. Примечание. Ротенфюрер — звание, соответствующее званию обер-ефрейтора в Вермахте. Конец примечания. Женька вместе с разведчиком пытался впихнуть его в комнату, но коренастый немец ловко выворачивался из рук. Зрелище в кухоньке было еще то. Стол, заставленный бутылками, с разбросанными солдатскими книжками, портсигарами и часами. Капитан Варварин в расстегнутой гимнастерке со стаканом в руке. Торчащие из-под стола неподвижные ноги в коротких сапогах, ворох смятой немецкой формы в углу. Ну и, естественно, товарищ Мезина. Опять без гимнастерки, зато в трофейном кепе и приветливо улыбающийся. Перчатки сняты. Левая рука чуть ли не по локоть в буро-красной жидкости, правая играет блестящим ножом. Очевидно, жуткие ожидания мнительного ротенфюрера оправдывались в полной мере. Пятясь, отдавил ногу разведчику, все порывался удрать к спасительному чулану. «Вот кенгура бешеная!» Обозленный разведчик пытался направить пленного пинками колена. Немец, судорожно выкручиваясь, заныл. К нему неторопливо приближалась Катрин. Неуловимо ткнула носком сапога в щиколотку. Немец ахнул, обмяк. Жуткая фройляйн-ведьма выдернула его из рук конвоиров, швырнула на пол. Перед носом мелькнули ноги мертвеца, но тут же рывок перевернул ротенфюрера на спину. Ведьма села ему на грудь, вертя в пальцах узкий луч стали. «Господин лейтенант, это бесчеловечно!» – застонал немец. «Я всего лишь честный солдат. Я всегда осуждал пытки. Прошу вас, переведите. Я из рабочей семьи». Швабец. Примечание. Швабия. Область на юго-западе Германии. Конец примечания. «Наверное, вон как Е сглатывает. И дифтонги древние. Зря его солдатскую книжку не дали». Женька пожал плечами. «Что я должен перевести? Что вы честный солдат? Фройлейн тоже воюет не первый год. Ни отпусков, ни борделей у нас нет. Дама имеет право развлечься, не так ли? Наш командир не возражает. В конце концов, вы должны быть польщены. Фройлейн интересует лишь истинно нордический тип. Особенно потомки викингов. Долихокефалия, вы понимаете?» Примечание. Долихокефалия, греческое долихос, длинный, форма головы, при которой соотношение максимальной ширины головы к максимальной длине, головной указатель, составляет 75,9% и ниже. Один из важнейших расовых признаков. Конец примечания. «Мы знаем, что в СС берут чистокровных арийцев. О, Вы все аристократы крови в пятом поколении. Но я из рабочей семьи, господин капитан. Немец пытался вывернуться, взглянуть на Варварина. Одновременно судорожно жмурился, лезвие ножа скользило по его потному лбу. Господин капитан, клянусь, я из пролетарской семьи. Из простой рабочей семьи. Пролетарий? Гитлер капут? Ферштейн? Пьяновато улыбнулся Варварин. Жень, ты поджимай, поджимай. Естественнее. Скажи ему, что нам все равно, некуда девать пленных. Под Сталинградом взяли с избытком. Нам нужны только инженеры-железнодорожники и рабочие по сборке радиотехники. Поджимай, импровизируй. Быстрее давайте, процедила Катрин, хищно улыбаясь и продолжая ласкать немца отточенной сталью. Или я сейчас блюю. По странному стечению обстоятельств, ротенфюрер оказался сведущим в радиоделе, клялся, что даже полковую радиостанцию способен собирать и разбирать с закрытыми глазами. На заводе он будет хорошо работать, очень хорошо, только не нужно его отдавать фройлен. Повезло. Оставшийся в чулане фриц казался Женьке покрепче характером, теперь, возможно, с ним и не придется возиться. Ослабевшего ротенфюрера перевели в маленькую комнату. Катерине не терпелось отмыться от сока маринованных помидоров и выкинуть обратно приволоченные с улицы для поддержания должного антуража труп. Разговор перешел в почти спокойную беседу. Советский подвыпивший капитан с линцой интересовался стандартными и экстренными частотами связи. Немец удовлетворял любопытство господина капитана. Женька переводился со скучающим видом. Заглянувший к мужчинам красавице ведьме, все это быстро надоело. Она налила из бутылки стакан воды, имитирующий водку, не торопясь выцедила и удалилась. Немец несколько успокоился, хотя его все еще трясло. 22-32. Переулок Котовского. Коптилка чадила, капитан просматривал карандашные записи. Не поднимая головы, спросил. Устал? Да не особенно. — сказал Женька. — А хрип вот только чуть-чуть. — Ничего, сейчас чаю попьете. Отстраненно пробормотал капитан. — Я поеду, в штабе ждут. — Товарищ капитан, польза от нашего допроса есть? Ведь врал фриц в деталях. — Естественно, но человек в его положении особым полетом фантазии не отличается. Или просто молчит, или пытается наврать весьма близко к правде. Нам и этого хватит. Тем более... Варварин похлопал по своей полевой сумке. А мы с тобой здесь не одни воюем. Радиоперехват и до нас работал. Свежие поправки введем, да и не в них суть. Женька хотел спросить, в чем же суть, но вовремя сообразил, что не стоит. Передашь радистам? Капитан протянул листок со списком частот. Пленных я заберу, кроме ротенфюрера. Его берегите, еще может понадобиться. И сами поосторожнее. Не ваше дело из автоматов строчить. Женька зашел к связистам, бойцы спали, устроившись среди ящиков и инструментов. Лейтенант посапывал прямо за столом, навалившись локтями на обрывки проводов и инструменты. На звук шагов скинул голову, попытался разлепить глаза. «Ты спи», — сказал Женька. Начальство предварительный список частот прислало. «А, хорошо, хочешь послушать?» Лейтенант Костя пощелкал тумблерами. Динамик зашипел, потом из него ясно сказали. «Восход Плутону. Деревню обойдите с запада. Осторожнее, у русских много пушек. Вас понял, продвигаюсь с трудом. Местность отвратительная». Лейтенант покачал головой. «Не спят, суки. Слабину у нас ищут». «Наверное, кто-то из Лейбштандарта», — сказал Женька. «Черт их знает». Я же только позывные разбираю, но заткнуть мы их можем хоть сейчас попробовать. Дадут приказ, тогда и начнете. Вы бы спали, пока можно. Катрин одновременно чистила самозарядку, пила чай и любезничала с танкистом Борисом. Такой довольный начальницу Женька в последние дни не видел. Должно быть, уже отобрала у танкиста импортный ненадежный ТТ, облегчила трепетную девичью душу. Женька пожал танкисту относительно чистую руку. «Значит, опять вместе? Пушку свою исправили?» «В порядке. И боекомплект почти полный. Пока вас охранять приказано. Немцы в город мелкими группами просачиваются. Или их нарочно к вам пускают? Для потрошения?» Борис неуверенно улыбнулся. «Трясем в меру сил», — заверил Женька. «Садись, Хвостун, чай пить». Катрин тоже улыбалась очень по-домашнему. «Поспать бы успеть, пока нас самих трясти не начали». Женька взял кружку с остывшим чаем, отковырял от слипшегося комка замурзанную карамельку. «Похоже, спать отсылают». «Понятно, малость отмытый танкист выглядел интересным парнем. Лет 27 ему. Солидный. Такие Катьке должны нравиться. На невысокое звание кавалера ей, конечно, наплевать. Сколько же ей самой лет актрисе белобрысой светловолосой?» Наконец рухнул младший лейтенант Земляков на пол рядом со спящими разведчиками. Урвал себе под голову один из хозяйкиных валенков. Боец обиженно замычал, но не проснулся. Тускнел огонек коптилки. Вечернее сообщение Совинформбюро. 10 марта наши войска, продолжая развивать наступление, овладели городом Белый Смоленской области. На других участках фронта наши войска вели бои на прежних направлениях. Южнее и западнее Харькова наши войска отбивали ожесточенные атаки крупных сил танков и пехоты противника. На одном участке вражеские танки, приблизившиеся к переднему краю нашей обороны, были обстреляны из находившихся в засаде орудий. 9 немецких танков были уничтожены, а остальные быстро скрылись.